Глава 22. Утро бывает разным. Это, например, будто специально подкарауливало мое пробуждение, чтоб с размахом огреть воспоминаниями вчерашнего дня. От красных от стыда щек и легкой похмельной боли в голове. Нет, господин следователь, в первый переход я убил разумного ящера, во второй — человека, а с третьим мы просто пили. Присев на кровать и обхватив голову, доложил я валяющийся у ног подушки. Вот где, где красивые сцены на рассвете с двумя представителями планет и поднятой в знак мира ладонью под вечное «Мы пришли с миром»? Утки шею свернули, лечили армянина. Затем я вроде выиграл инопланетянина на 5 лет. Чуть блокнотик на 4-ю жену не променял. Знал бы пятиклассник Вова, что носил в ранце. «Бррр!» — стряхнул я головой, выполз из-под теплого одеяла и прошлепал в душевую. Под струями горячей воды, немилосердно сменяемых на ледяную, грустно думал, покатит ли домик в Шарапово под замок. Но по мере того, как контрастный душ будил тело и разум, сама идея становилась блеклой и несерьезной. Это Мирену хорошо, посадил жену в каменный терем, и пусть от скуки платки шьет. А какие стены остановят суровую русскую девушку, у которой в 8 часов начало рабочего дня? Он... Как прыгали через ограждение у шоссе возле работы, чтоб 5 метров до пешеходного перехода не ходить, так и прыгают. Опять же, у Мирена ни сотовой связи, ни интернета, при помощи которых так легко скоординироваться и отравить мне жизнь. Короче, никак не получится одну скрыть от другой. Хоть 5 замков в ипотеку бери. Стандартный ритуал с одеванием и приемом пищи обесцветил мысли о той стороне, каждым привычным движением напоминая о том, кто я и кем был все эти годы. Свежая пара джинс, рубашка и пуловер, немаркие кроссовки, и уже перед зеркалом стоит специалист министерства, которому через половину часа надо быть на службе. С интересом прислушался к подвижной пустоте внутри себя, желанием действовать по привычке без участия разума, и подошел к компьютеру. Автоматически листнул новости, зная, что есть 10 минут. Испытания ядерного оружия в Китае уничтожили намывной остров. Эпидемии локализуются, новых очагов нет. После новостей, подключив VPN и шифрование, украдкой посмотрел на счет в биткоинах, любуясь на вроде как незначительно подросшую сумму. Но если конвертировать, выйдет весьма недурно. Месяца за 3 накопилось, можно потихоньку переводить на временные счета, оттуда на один более-менее легальный и выводить. А там и машину может все-таки себе прикупить. В кредит, разумеется, чтобы лишних вопросов не возникло. В общем, обычные такие мысли и действия меня прежнего без лишних сложностей с порталами и их последствиями. Уютно в них, спокойно и приятно. Только некая неправильность, искусственность не дает принять их в себя, посчитать своими, как раньше. «Не настоящие они», — вспомнилось от чего-то голосом Мирена. Выходя, потянулся проверить сотовый и вновь напомнил себе заглянуть в клуб после работы. Министерство встретило дружелюбными приветствиями и улыбками, любопытством и крепкими рукопожатиями. В общем, оригинал того письма, что пришло факсом министру, теперь гордо занимал место в рамочке за стеклом на доске объявлений возле входа. Судя по всему, за прошедшие 2 дня персонал уточнил и разобрался, кто это такой героически работает рядом с ними, а теперь жаждал посмотреть на меня лично. Приятно, что скрывать. Да и работе должно способствовать. Вон, мое начальство, как шелковое, взгляды отводит, улыбается смущенно. И на мою просьбу отлучиться в серверную посмотрели так, будто министр у них ручку попросил. Конечно. Впредь даже спрашивать не нужно, Сергей Никитич. Я поблагодарил, но сделал себе пометку не зарываться. Грамоту когда-нибудь снимут, а накопленные претензии останутся. Вышел из кабинета, приметив, как поднимается со своего места Анна Михайловна. Повернулся перед выходом на лестницу, идет за мной. Вспомнилась ее просьба о серьезном разговоре, но задерживаться не стал. Все равно лучшим для этого местом как раз будет помещение серверной, в которое постороннему не попасть, да и делать там ему нечего. Поэтому шаг не снизил и с опережением на 30 минут зашел в выстуженные кондиционерами помещение, встретившее привычным и таким родным гулом. Обернулся на шкаф, за которым был портал. Стоит, Что ему сделается? Крашеный гипсокартон за ним, правда, чуть изогнулся, самую малость. Но если не приглядываться, то не видно. «Сергей!» — закрылась за спиной дверь. «Да, Анна Михайловна». Повернулся я к ней, заложив руки за спину. Блузка, до того расстегнутая по теплой погоде на одну пуговицу, была застегнута полностью. Взгляд ее был холоден. Серый деловой костюм на ладном теле смотрелся строго и начальственно. Под моим пристальным взглядом женщина поправила прядку волос, выбившуюся из высокой прически, но тут же гордо приподняла подбородок, а руки заложила замком перед собой на уровне живота. «Сергей, мне нужно, чтобы ты удалил все записи с камер наблюдения. Все, на которых мы... Ты понимаешь, о чем я?» «Так эти записи уже перезаписались новыми», — пожал я плечами. «Объема дисков хватает только на неделю, поэтому поверх уже записано новое видео. Ничего удалять не требуется». «Тогда...» — пожевала она губами. «Я хочу, чтобы ты уничтожил эти диски. Физически». «Женская логика. Как же много в тебе темного и разрушительного». «Я слышала, что записи можно восстановить». Чуть нервничая, поведала она под моим удивленным взглядом. «Потеряем весь архив наблюдения. Если что-то происходило в те дни, и у нас запросят выборку, то появятся вопросы». «Вопросов не появится». Нажимала она. «Кроме того, это дорого. Я не смогу заменить архивные диски обычными. Их придется как-то списывать и покупать новые. Давайте просто подождем еще 2 месяца. После 7 циклов перезаписи ничего уже гарантированно будет не восстановить». «Сергей, где эти диски?» Завелась она не на шутку. «Хорошо. Можно просто пройти специальной программой. Мы уничтожим информацию, но диски останутся целыми». Увещевал я ее. «Списывать, оформлять и налаживать заново — это ведь мне все придется делать». «Сергей!» — добавилась истерика в ее голос. «Да что с ней не так?» «Вот!» — вздохнув, указал я на нижний сервер в центральной стойке. На него скидывается весь объем с камер. «Выключай и отдай мне диски». «Дайте хоть переключу на резервные». «Просто выключи!» Нервно дрожал ее голос. Пришлось подчиниться. Отщелкнуть с передней панели все 8 слотов с жесткими дисками, извлекать из салазок и отдать Анне Михайловне. Прямо так, складывая ей в руки. Ни пакета, ни сумочки у нее с собой не было. «Это они?» «Можно проверить», — недоуменно качнул я головой. То, что делать это стоило раньше, промолчал. Просто подошел к развернутому на стойке ноутбуку и попытался подключиться к системе наблюдения. Интерфейс программы был Анне Михайловне знаком, а возникшая ошибка дисков ее изрядно успокоила, судя по выражению лица. Анна Михайловна замерла на некоторое время, а затем с силой уронила все диски на бетонный пол. Аж сердце зашлось от такого. Затем подняла их снова и ударила ими же по полу уже поодиночке, вкладывая всю доступную силу. «Они упали и испортились». Смотрела она на меня довольно, чуть разрумянившись от упражнений по вандализму. «Служебную сама напишу». Помятые диски она рачительно собрала в найденную у шкафа коробку из-под бумаги и собралась забрать с собой. «Анна Михайловна, ну зачем?» Все же не понимал я. Та остановилась в полоборота и значительно посмотрела на меня. «Я выхожу замуж за министра, Сережа». «Опа, Санта-Барбара. 20-й сезон, 108-я серия». Я аж присел от услышанного. Вернее, привалился к шкафу и на среднюю полку оперся. «За нашего?» — уточнил я с легким недоумением. «За Андрея Сергеевича», — согласно подтвердила она с превосходством. «И если я хотя бы услышу...» — начала она, но я пропустил мимо ушей. «Когда они успели? Когда отчетность сдавали? Нет, ну слышал, прошел бизнес, но чтобы у нас через постель начальники отдела. Это что ж, если не контрацепция, мой сын рос бы в семье министра? А как повзрослел, унаследовал бы престол?» «Сережа, с тобой все в порядке?» Озадаченным голосом донеслось до разума. «Не совсем». Мотнул я головой, отгоняя дурацкие мысли, возникшие скорее от удивления. «Понимаю твое огорчение», — донеслось с сочувствием. «Но извини, я люблю другого». Дверь в серверную закрылась, оставляя меня одного. Вон отчего она так насчет камер стала нервничать. А в моих предложениях наверняка заподозрила, что я собрался сделать копии. Оттого тянул время, потому и сорвалась. Фух. выдохнул я со смешинкой. Анну Михайловну и отношения с ней было нисколько не жаль. Просто само развитие событий изрядно ошарашило и напоследок где-то даже развеселило. Хотя, если вспомнить, как она намекала на мое увольнение в понедельник, то не до смеху. Не с руки ей продолжать работу с бывшим любовником и мужем в одном здании. Некоторое время остерегаться подлянок с ее стороны не стоит. Не позволит министр меня вот так просто уволить. Это когда орел героизма спадет, а Анна Михайловна обзаведется кольцом на пальце. Вот тогда да, возможно, провокации. Хотя мелочи это все. Закрыл я кабинет изнутри, оставив ключ в замке. Отодвинул шкаф, поддел лист гипсокартона и без особой жалости выдернул его из крепления, отставив в сторону. Разделся и шагнул в серебристую плоскость портала. Холод царапнул было тело, но отступил, как и тьма, ослепившая на контрасте с освещенным помещением, через пару мгновений окрасившаяся в серый цвет поставленных друг на друга камней. Стенка, мною сооруженная, все еще держалась, а значит, никого особо любопытного здесь не было. Закрыл глаза и огляделся талантом. Рядом ближе, чем метров 100, никого живого. Но вот дальше, там, за множеством стен, мелькают вместе и поодиночке тускло-алые огоньки. Дар, что ли, усилился? Постоял так некоторое время, дыша холодным воздухом иного мира, и шагнул назад. Разумеется, чтобы вернуться после обеда. На этот раз с горелкой, баллоном топлива и приспособлениями, чтобы сделать не особо уютный мир каменного колодца светлее и теплее. Начальство на сообщение о том, что мне придется быть в серверной до конца дня и, может, даже завтра, вновь отреагировало положительно. Анна Михайловна даже добавила, что по ее вине там что-то сломалось, и чиню я именно за ней. Шеф к этой новости отнесся с пониманием, а что до компенсации в счет зарплаты, о которой он там говорил, прочитав ее служебную, мне никакого дела нет. Я почти сразу вышел из кабинета, так что нервное обсуждение, как один диск может стоить 15 тысяч рублей, осталось вне моего участия. Кроме топлива и прочего железа, еще в здании вместе со мной проникла небольшая клетка, запрятанная внутрь обычного магазинного пакета вместе со всем остальным. Кое с чем необходимо было разобраться. Ничего криминального, впрочем, не задумал. В клетке была небольшая мышка из зоомагазина, искусственно разведенная в пищу совам, змеям и прочей хищной живности, которую заводят у себя дома энтузиасты. Но все равно, держа через салфетку трупик серой мышки на руках, не покидала мысль смущения и стыда. Как ни крути, все равно живое, да еще вполне возможно убиенное напрасно. Осторожно коснулся тельца, оно осталось на месте, мертвым упреком моему неправильному предположению. «В этом мире не работает?» Грустно озвучил мысль, осторожно отправляя кулек с тельцем в переход другого мира, где они вместе и стаяли бесследно. С другой стороны, я был рад, что талант ограничивался той стороной. Еще не хватало волны убийств от таких, как Мерен. Как он говорил про своего учителя, пожрал его суть? Вот этого нам точно тут не нужно. Но ведь как-то Мерен получил наш язык. Впрочем, пришла догадка. Затащить кого-то в портал и поглотить там ему ничего не могло помешать. Да и ритуалы свои он творил именно в родном мире, а не в комфорте нашего. Что до способности обращать мертвое в небольшие камешки с силой, здоровьем и знаниями, то после вчерашнего становилось кристально ясно, что этот талант достался далеко не всем. Почему такая несправедливость и как так получилось, что он у меня есть? Вопросы сложные. Однако понятно, что если бы его у меня не было, я бы там в пещере погиб. Оттер руки, будто они от этого могли стать чище. Сходил и отключил пожарную сигнализацию. И еще после получаса подготовки перешел через портал. Сегодня я не планировал идти далеко внутрь пещер. Все, что меня интересовало, лежало прямо под ногами. Трофеи трех нелегких битв, так и не пересчитаны и не отсортированы. Что, как известно, непорядок. По итогам ревизии, проведенной в свете огня от горелки, насчиталось 3 плохих, но длинных копья, 2 коротких того же качества, 203 медные пластинки, 6 алых неограненных камешков, 2 зеленых с грубыми камнями, 12 тяжелых перстней размерами мне на большой палец, тяжелые, но свинец от золота не отличу, 4 браслета с узорами, явная медь, судя по зелени на поверхности, Еще был целый ворох различного тряпья, разной степени подпорченности и запыленности, качественно из которых отличались только два полотна от владельцев синих камешков. Отдельным лотом шли остатки жвал паучихи, которые она содрала себе о портал и камни сама, правда, в весьма малом количестве. Так-то тварюга оказалась весьма прочной. На полу колодца можно увидеть перемолотые ею в агонии камни. Не знаю, насколько мое богатство тянет в ценах той стороны, но для того, кто вошел в этот мир голым, капитал преизрядный, как по мне. В общем, не жалуюсь. С этими мыслями выудил из камешка тайника на бедре все остальное свое добро, в том числе свое единственное нормальное копье и железный нож, переупаковал в единый ком и запрятал обратно. Потому как все свое ношу с собой. Да и мелькает, если честно, на краю сознания одна идея. Например, о перспективах времени после того, как ребят прогонит Андраник и заменит своими бойцами. У соклубников ведь и свой портал есть. А если вспомнить про мой талант, выходит, что у нас есть даже собственный, условно назовем, шаман. Только как их убедить, что торговать здоровьем и дальше дело гиблое? Если объединяться, то не для чужих денег, а для собственной безопасности в мире, который уже тронуло изменениями, для собственного здоровья, силы и новых талантов, которые можно приобрести там. Хватит ли красноречия, чтобы они поняли мои мысли? Или стоит идти по выбранному пути одному? Подумав, решил, что о своих способностях говорить никому не стану. А вот поговорить о будущем вообще будет полезно. Завершил свои дела, погасил огонь и установил лист гипсокартона обратно, загородив обратно шкафом. Глянул на часы ноутбука, 40 минут до конца рабочего дня, самое время заняться порушенным Анной Михайловной видеонаблюдением. В самом деле ничего особо страшного. Как я уже упоминал, серверов у нас много, а информации на большинстве из них никакой нет. Так что переставил диски из других машин, восстанавливая прежний объем хранилища, и перезапустил систему. Вроде работает. Пощелкал по камерам, разглядывая кабинеты и лестничные марши, переключился на коридоры, пока с интересом и удивлением не остановился на том участке, который был прямо перед дверью в серверную. Возле двери, переминаясь и поглядывая на часы, нервно прохаживалась Юлия. «А, я ж сегодня без телефона», — погасила удивление очевидная мысль. «У нее в отделе наверняка что-то не так, но не моему начальству же это чинить». «Где я?» — ей, наверное, уже сказали. Вот и отправилась добывать ремонтника. Быстренько перемотал запись чуть назад. Уже 10 минут ждет. И стучалась неоднократно. Даже неудобно как-то. Человеку ведь помощь нужна. А я жвалы и на мирового реликта пересчитываю. Снова переключил на прямую трансляцию. С ноги на ногу переминается и по сторонам смотрит. Наверное, думает, что отошел. «Ладно, пойду виниться». «Здравствуйте». Выглянул я из кабинета, широко раскрывая дверь, чтобы шум серверный в полной мере проник в коридор и был частью алиби. «Вы ко мне?» «Да». С толикой удивления и одновременно облегчение посмотрела она на меня. «Что-то сломалось?» «Почти. Сергей Никитич, можно с вами поговорить?» Чуть помялась она, воровато оглянувшись по сторонам. «Конечно». Зашел я обратно в помещение, предлагая пройти следом. Юлия, чуть подумав, шагнула за мной. Я же затворил дверь и выжидающе посмотрел на нее. «Говорите!» — подтолкнул я притихшую девушку. «Сергей Никитич, можно будет поговорить с вами сегодня вечером?» Все же выдохнула она. «Юлия, нет!» — решительно качнул я головой. «Вы меня неправильно поняли!» — заолела она щечками. «Это совсем другое. Просто очень нужна ваша помощь!» «Так!» — все же решил я уточнить. «Это не про нас и постель?» «Нет!» «Так какая помощь? Можете уточнить?» «Как специалиста». Все же смогла произнести она твердо и посмотреть на меня. «Тогда приходите». Качнул я плечами и выпустил из серверной изрядно успокоенную девушку. «Аккаунт в соцсети ей взломали, что ли? Или наоборот, требуется взломать?» «Я, конечно, не по этому делу, но в понимании многих компьютерщику подвластно все. От кофеварки до МКС. В общем, попробую помочь, если ничего криминального». Остаток дня досидел в кабинете. Отрицательно ответил на вопрос грустной, подавленной Анны Михайловны, интересует ли меня почти новая «Лада Гранта», после чего отправился в клуб. Мысли и желание поговорить у меня было громадье, но никого из старшего поколения в клубе не оказалось. Всем управлял Тимур, в вполне жестко и толково руливший сверстниками. Зато телефон свой получил назад, разряженным и отказывающимся включаться. «Весь вечер и все утро звонил», — поведал мне Тимур, который забирал трубку к себе домой, чтобы не пропало. «Я не трогал и не отвечал, только звук выключил». «Правильно сделал». Вручил я ему сотенную за догляд и пошел домой. По пути только едой из кафе запасся, про визит сотрудницы вспомнив. Мало ли какие у девушек проблемы, которые полезно заедать чем-нибудь вкусным. Да и сам потерял сегодня обед на хождение по магазинам. К 19 был дома, а еще через половину часа в дверь позвонили. «Привет». Приоткрыл я дверь и ожидаемо увидел Юлию. В том же виде, как она была на работе. Затем, зацепившись взглядом, посмотрел на коридор позади нее. Чуть поодаль, почти возле лифта, стояла ее подруга Тамара. И если Юлия явно не успела переодеться, то вторая девушка была в очень очаровательной ипостаси, что бывает обычно с прекрасным полом в день свадьбы. Потому что в иные дни тратить такую груду денег на косметолога, визажиста и парикмахера банально дорого. В общем, Тамара смотрелась богиней, а с учетом выразительных форм, подчеркнутым белым, с абстрактным черно-синим узором платьем, богиней плодородия, пшеничных полей до горизонта и нежности в скирдах сена. От прежней Тихони, сидевшей за компьютером казначейства от 8 до 16, оставался разве что взгляд, чуть испуганный и неуверенный. «Ах!» — начал я был удивленно, но тут Юлия буквально втолкнула меня в дверь и закрыла ее за собой. «Сергей, нам нужна твоя помощь». «Не понял». Поднял я на нее недоуменный взгляд. «Понимаешь, у Тамары никого нет. Я очень беспокоюсь за свою подругу». Искренне и чуть взволнованно начала она. «Мне кажется, ей просто нужен небольшой толчок». «Я-то тут при чем?» «Сережа, ты все понял. Просто назови сумму». Суетливо потянулась она за сумочкой. «Ты охренела?» Выдал я вполне искренне. «Вон отсюда!» «Подожди, подожди», — взволновалась она. «Мы просто друг друга неправильно поняли». «Я, как ты сказала, все прекрасно понял», — помрачнел я. «Валите отсюда обе». «Сережа, дай мне минуту, я все объясню». Сложила она молитвы на ладони и всей силой навалилась на дверь, не давая ее открыть. 10 секунд. «Понимаешь, ее первый раз был не совсем хорошим. Она боится мужчин. А ты тут такой весь героический. И то я еле-еле уговорила». «Я не жигала», — терпеливо произнес я, с силой вдыхая, чтобы сдержаться. «Ты ошиблась адресом». «Мы тебя таким совсем не считаем. Мы просто хотим помочь хорошему парню. Вон какой красивый ремонт сделал». Восхищенно посмотрела она по сторонам. «Это она про свою 1000, что ли? Тут, блин, материалов, работ и моральных затрат на 500 тысяч. Ноги в руки и вон». «Сергей, ну что тебе стоит?» «У тебя с головой все в порядке?» Посмотрел я на нее сумрачно. «А если я с другом к тебе приду и скажу, ну что тебе стоит?» «Ну это совсем другое дело», — с жаром и искренне заявила она. «Отличное равноправие полов, вы посмотрите». «Сережа, ну пожалуйста», — тронула она меня за рукав, заглядывая в глаза. «Если ты сейчас откажешь, она ведь сломается». «Раньше надо было думать», — мрачно заявил я, убирая ее ладонь. Но Юлия тут же взяла другой рукой и чуть шагнула вправо, вновь закрывая мне путь к двери. «А если она покончит с собой, ты сможешь это держать на своей совести?» Отчего-то вспомнилось тельце мышонка в моей руке. Капля вины все же пробила плотину уверенности, но сама конструкция все еще железобетонно выдерживала напор девушки. «Юлия, нет», — прочеканил я ответ. «Сходите, развейтесь, вон в клубе кого-нибудь подцепите». «Опять какого-нибудь козла?» — возмутилась она, но тут же вернулась к увещеваниям. «Сережа, ну неужели она тебе не нравится? Мы столько денег потратили на весь этот шугаринг, пилинг, парикмахерскую. Не девушка, а конфетка. Посмотри, посмотри на нее в глазок, а?» «Все, закрыли тему». Приподнял я Юлю руками и отставил чуть в сторону. Сам же взялся за ручку двери. «Она хоть чуть-чуть тебе нравится?» «Не мой типаж», — скупо ответил я. «Я поняла. То есть у тебя на нее без энтузиазма?» Положив ладонь на дверь, выразительно посмотрела она чуть ниже моего пояса, затем подняла взгляд. Я только глаза закатил. «Да нормально Тамара выглядит, вполне волнительно. Ладно, пусть использует в качестве причины. Да, именно так». «А на меня у тебя есть энтузиазм?» Подперев открываемую створку туфелькой, напряженно смотрела она. «Да». «А если мы будем вместе?» Из-за борьбы за дверь стояла она ко мне плотно и смотрела почти глаза в глаза. Я попытался отвести взгляд и закономерно уткнулся в приоткрытый верхними пуговичками блузки бюст. Сглотнул и перевел взгляд обратно вверх, чтобы ответить свое решительное «нет». Но взгляд чертовки уже довольно сиял, получив совсем иной ответ. Для проверки Юлия расстегнула блузку еще на пару пуговичек, изобразила невинный взгляд и, положив свою ладошку мне на грудь, медленно скользнула вниз, встав на коленки и стремясь завладеть рычагом, ответственным за принятие множества нелогичных решений. «Просто смотри на меня», — шепнула она на ушко, поднявшись. «Обещаешь всегда смотреть на меня?» «Да», — легко соврал я. «И меня оправдает любой суд, потому как важная часть тела все еще была в заложниках». «Тамара!» — распахнув дверь, окликнула Юлия подругу. «Заходи!» Испуганным олененком ее подруга зашла в прихожую и замерла, стоя прямо, отчаянно аллея щеками и пытаясь скрыть, что видит, где лежит Юлина рука. «Проходи в комнату. Сережа сейчас ходит в душ». По-хозяйски распорядилась она. Отчего уже возмутился я и подхватил взвизгнувшую Юлию на плечо. «Располагайся», — спокойно улыбнулся я шокированной Тамаре, игнорируя острые кулачки Юли и требование поставить ее на пол. «На кухне есть много вкусного, а в комнате есть гостевая учетка у компьютера и быстрый интернет». «Спасибо», — вновь смутилась она, отводя взгляд куда-то вверх и вправо. «И не беспокойся, у Юли сегодня вообще будет в первый раз». Изумились вроде как обе, судя по притихшей девушке на плечах и выражению лица Тамары. А затем Юлия кое-что поняла и стала всерьез выражать беспокойство грядущей перспективой. «А может, не будет совсем ничего?» Вроде легкомысленно произнес я, тихонько хлопнув по попе, и Юлька притихла. «Ну, в общем, мы скоро», — заверил я Тамару, наконец-таки получив несмелую ответную улыбку. Да и ворчание Юли, скорее тихое и просительное, чем категоричное, располагало к легкой атмосфере. В общем, поплескались, провели переговоры, нашли согласие, что если дискомфортно, то стоп-слово в виде имени первого космонавта казахской национальности. Покрученились над смятой и слегка промоченной Юлиной одеждой, вывесили ее. В процессе вновь не досчитался своей футболки и обнаружил на Юле. «Но ведь Абакиров же!» Чуть недовольно бурчала девушка, после всего-всего прижимаясь щекой к моей груди. По другую руку со счастливой улыбкой дремала Тамара, целомудренно укрывшись простыней. «А у Бакиров?» — веско произнес я, показывая всю бездну разницы, а затем заботливо спросил. «Болит?» «Болит», — ворчала Юлия. «Я его теперь на всю жизнь запомню». «Ну а мы что? Мы за просвещение. В следующий раз что-нибудь попроще будет», — пообещал я. «Без этих сложных гласных, честно». «Ладно», — вздохнула она, тем самым признавая, что следующий раз будет. А хотел ли я его? Опыт, безусловно, интересный и познавательный, да и конфигурация неплохая. Две девушки на обе руки. С тремя так идеально не получится. Опять же, тепло и приятно, в какую сторону ни глянь. В общем, вечер прошел занимательно. Через пару часов девушки уехали на такси домой, разрешив проводить только до входной двери. Мало ли кто увидит, хотя в двух одновременно выходящих девушках меньше криминала, чем в одной. Посмотрел на Лилину дверь, через глазок просвечивает свет прихожей, она дома. Накатила тихая грусть. Хотя, по словам Юли, хорошее дело делал, но в нормах морали оно оправданием не станет. Наоборот, с учетом всех обстоятельств усугубит. «Ладно», — решил я грустить как-нибудь потом. Зашел домой, приготовил себе чаю, заглянул в холодильник на предмет организовать поздний ужин, да так и замер, шокированный видом красненькой пятитысячной прямо на полочке на уровне лица. Так и сел на табуретку, невидящим взором уставившись в стену. «Но как же так? Мы же договаривались, что никаких денег, я же не такой. Я, между прочим, победитель ящеров, Мирена и владелец собственного портала. Я межмировая путана», — горько произнес я в тишину. Затем резко встал, оделся, подхватил деньги и побежал на улицу. Купюра жгла руки и требовала немедленно от нее избавиться, подарить, пожертвовать, да что угодно, но не класть в собственный кошелек. Выбежал в подъезд и вежливо поприветствовал вышедшую подышать свежим вечерним воздухом Клавдию Никитишну. «Как хорошо, что я вас встретил!» Вспышка искренней радости, подозрения идеи, обратился я к ней. «Я же вам как раз хотел отдать знак благодарности!» Протянул я ей купюру. «Ой, это ж так много!» Растрогалась она, глядя на пятитысячную, почти силком вложенную ей в руки. «Не беспокойтесь, я еще заработаю!» Хотел было отделаться я банальной фразой, потом понял, что сказал. «Сережа, с тобой все в порядке?» Взволнованно произнесла она. Эх, меня, наверное, перекосило. Но умудрился вновь улыбнуться и выдавить из себя. Молоко забыл выключить. Оно, наверное, убежало. И убежал вслед за молоком. По ступенькам, зло чеканя шаг и накручивая себя. «Сергей?» — выглянула из-за своей двери Лилия. «Привет, я тебе звонила». «Всем вам только одного надо», — грызнулся я, открывая дверь ключом. «А у самих ни стыда, ни совести. Обманщицы!» Хлопнул я дверью и принялся менять везде белье. Затем звонил Юлии, но та не брала трубку. Успокоившись, вспомнил о других важных вещах, которые обещал сделать. Скорее, сотовый в руках напомнил. И отписал ситуацию по работе Михаилу. Телефон он наверняка оставил в клубе, как на каждом выезде туда. Да и текстом некоторые вещи сообщать проще. Хотя бы прочтут, не споря. А там и перечитают, задумавшись. Не прямым текстом писал, разумеется, но умный поймет. После чего еще раз безуспешно набрал Юлии, чертыхнувшись еще десяток раз, вызвал машину и уехал к родителям. Латать брешь в самоуважении промышленной колкой дров. Но на работу, естественно, на следующий день вышел. В обед попросил Юлию на разговор, завел в серверную и вручил ей 6000. «Чтоб никогда больше». Услышала? «Ага», — смотрела она виновата. «Это не я, это Тамара». «Не волнует». Приблизился я к ней, на полминуты заблокировал приятным способом все возможности оправдываться. Добился сбившегося дыхания и блеска в глазах. Затем развернул к себе спиной и весомо и медленно произнес ей на ушко. «Первого космонавта Монголии звали Жугдердермидейн Гуракча. Наверное, впервые в истории человека пугали именем космонавта. Но в целом этот эпизод ограничился только устным предупреждением, которым я сначала ругал, потом хвалил, а Юлия ответить не могла. Потому что для другого условия не те, да и работать надо. В общем, взаимопонимание нашли. Ну а вечером этого дня в моей квартире вновь раздался звонок в дверь. И если были у меня кое-какие радостные предположения на этот счет, то они тут же оказались сметены в сторону. «Поехали!» Стоял на пороге Артур, поигрывая брелоком с ключами от машины. «Мерен без тебя работать не хочет».